36. Сражение кончилось тем, что уцелевшие и не попавшие в руки германцев корабли вернулись в освояси. Солдаты требовали казни Макра. Кто-то издали метнул в него дротик. Он был ранен и, несомненно, погиб бы, если бы трибуны и центурионы не подоспели ему на помощь. Через некоторое время Вестриций Спурина по приказу Отона оставил в Плаценции небольшой гарнизон и, выступив из города, присоединился к основным силам армии. Во главе войск, которыми командовал прежде Макр, Отон поставил кандидата в консулы Флавия Сабина. Примечание 72. Сравни книгу 1, главу 77 и примечание 198 к этой книге. Конец примечания. Солдаты радовались, как всегда, при смене командира. Командиры же, видя, что в войсках все чаще вспыхивают бунты, неохотно соглашались командовать такой разложившейся армией.